С Дрейком же случилось следующее. Он захватил испанский корабль, перевозивший золото из Верогуа в Номбра-де-Диес. Шкипер судна, генуэзец, сказал Дрейку, что вышел в плавание неделю назад. В городе, по словам шкипера, была паника, вызванная слухами о возможном приходе Дрейка. Город почти не защищен и легко может быть взят. Но надо поспешить. Дрейк приказал перегрузить золото с испанского корабля на Миньон. И, захватив с собой генуэзца, направился в Верогуа со всей возможной скоростью. Но счастье опять отвернулось от него. Когда Миньон подошел к входу в гавань, раздались орудийные выстрелы с берега. Вопреки обещанию генуэзского шкипера, порт бдительно охранялся. В то же время ветер переменился, и пинаса не смогла войти в гавань. Дрейк вынужден был повернуть назад. Увидев захваченный Оксингемом фрегат и оценив его достоинства, Дрейк приказал перенести на него артиллерию и запасы продовольствия. На этом корабле, взяв также пинасу «Медведь», Дрейк направился в Номбра-де-Диес. На третий день пути англичане встретили французский корабль, шедший из Гавра. Командовал им капитан Тету, гугенот. Он рассказал Дрейку о массовом убийстве гугенотов в Париже в ночь накануне Дня Святого Варфоломея. Тету выразил желание принять участие в нападении на Номбра-де-Диес и в знак дружбы подарил Дрейку золотую саблю, которая, по его словам, принадлежала французскому королю Генриху II. Тоннаж французского корабля был значительно больше британского судна. Команда из 70 человек по численности более чем вдвое превосходила команду Дрейка. Поэтому Дрейк согласился на партнерство только после того, как договорился с Тету о том, что в операции будут участвовать одинаковое число людей – по 20 с обоих сторон, и захваченная добыча должна делиться пополам. Корабли встали на якорь в месте, указанном Дрейком. В течение 5 дней шла подготовка к предстоящей операции. Затем захваченное испанское судно, пинаса «Медведь» и большой боц французского корабля с 40 членами экипажей, 20 французов, 15 англичан и 5 маронов, направились к Рио-Франциско, расположенному в 20 милях от Номбра-де-Диес. Там вся группа высадилась на берег. Высланные в разведку мароны сообщили, что караваны мулов движутся к Номбра-де-Диес. Мароны сказали, что караваны везут столько золота и серебра, что отряд Дрейка не сможет все унести. По их сведениям, идут 3 каравана. Один из 50, а 2 других по 75 мулов. Вес одного серебра составляет 25 тонн. Кроме того, мулы несут большое количество золота и драгоценных камней. Операция была проведена успешно. Как и было задумано раньше, люди Дрейка напали прежде всего на первого и последнего мулов. Остальные животные сразу легли на дорогу. Охрана караванов, состоявшая из 45 солдат, сопротивлялась недолго. Правда, во время перестрелки был тяжело ранен Тету. Англичане и французы взяли столько золота, серебра и драгоценных камней, сколько могли унести. Остальное закопали в землю. На все это ушло 2 часа. Вдруг послышался топот копыт. Приближался испанский отряд. Люди Дрейка спрятались в лесной чаще. 2 дня они шли к Рио-Франциско. Капитан Тету был настолько плох, что его пришлось оставить в пути. 2 матроса добровольно вызвались нести его к берегу. 1 французский матрос, напившись пьяным, отстал от отряда. Утром 4 апреля, подойдя к Рио-Франциско, отряд Дрейка увидел 7 испанских пинас, охранявших выход в море. Все было потеряно. Очевидно, испанцам удалось захватить и Пашу, и французский корабль, и ранее захваченный англичанами испанский корабль. Пути дальше не было. Дрейк не мог знать, что его нападение на караваны вызвала сильнейшее беспокойство испанских колониальных властей. Но особенно их тревожило участие маронов в нападениях англичан и французов. Они прекрасно понимали, что им грозит, если, получив поддержку англичан и французов, мароны выступят против них. Тревожные послания были направлены королю Филиппу. Когда мэр Номбра де Диес Диего Кальдерон узнал об успешном нападении Дрейка на караваны, он повел солдат к месту нападения. По дороге испанцы захватили капитана Тету и убили его. Через некоторое время был найден и отставший француз. Его привели в чувство и узнали, где Дрейк спрятал часть захваченных драгоценностей. Выкопав сокровища, испанцы вернулись в Номбра-де-Диас. Одновременно испанские колониальные власти приказали своим кораблям патрулировать побережье, чтобы не дать Дрейку уйти. Эти-то патрульные суда и увидел Дрейк в Рио-Франциско. Дрейк не растерялся и в этом, казалось бы, безвыходном положении. Он приказал сделать из поваленных бурей деревьев плот. Дрейк решил, что, возможно, его суда находится в открытом море, так как побережье охраняется испанцами. Его план состоял в том, чтобы незаметно проскочить через испанский кордон и поискать свои корабли. Один английский матрос и два французских, а также мароны во главе с Педро, который, кстати, не умел плавать, вызвались сопровождать Дрейка. Плот был спущен на воду. Незаметно для испанских судов Дрейк вышел в открытое море и через 6 часов плавания нашел две свои пинасы. Матросы были очень встревожены, увидев, как мало людей вернулось из похода. Настроение поднялось лишь тогда, когда Дрейк протянул им золотой слиток, сказав: «Благодарю Бога! Дело сделано!» Ночью пинасы незаметно подошли к берегу. На них были погружены драгоценности. Часть людей во главе с Оксингемом и Педро остались на берегу. Им Дрейк поручил найти Тету, а также закопанные сокровища. Затем пинасы вышли в море. Уходя спать, Дрейк распорядился разделить захваченные драгоценности поровну между англичанами и французами. Оставленный на берегу отряд встретил лишь одного из французских моряков, оставшихся с Тету. Он рассказал, что произошло после ухода Дрейка с места нападения на караваны. Оксингем все-таки проверил место, где были закопаны сокровища, и нашел кое-что, не обнаруженное испанцами. Вернувшись, Оксингем передал Дрейку еще некоторое количество золота и серебра. Наступило время возвращаться на родину. Распрощавшись с французами, которые направились в Нормандию, отдав пашу испанцам в компенсацию за затянувшийся плен, Дрейк на захваченном испанском фрегате в сопровождении одной из пинас направился к устью Магдалены. Ему нужен был еще один корабль для возвращения на родину, и он хотел захватить какое-либо подходящее испанское судно. Пройдя мимо Картахены, Дрейк увидел стоявший там огромный испанский флот. Он не смог, конечно, напасть на него, но не мог и удержаться, чтобы не подразнить испанцев. Корабль Дрейка с развивающимся флагом Святого Георга на мачте и длинными шелковыми лентами, спускавшимися с борта в воду, прошел мимо Картахены на виду устоявшего флота. У устья Магдалены Дрейк увидел испанское судно, которое захватил после короткой стычки. Захваченный корабль был гружен маисом, курами и свиньями. Этого продовольствия было достаточно на всю обратную дорогу. Затем Дрейк вернулся назад. Он высадил экипаж испанского судна на берег. Надо было прощаться и с маронами. Дрейк спросил Педро: что бы тот хотел получить от него на память. К своему неудовольствию Дрейк услышал в ответ, что вождь Маронов хочет получить саблю, подаренную французским капитаном Дрейку, с которой тому никак не хотелось расставаться. Но делать было нечего, и Дрейк передал саблю французского короля королю Маронов. Несколько дней ушло на подготовку кораблей к длительному плаванию. Все было приведено в порядок, и Дрейк отправился к родным берегам. Корабли шли в направлении Кабо-Сен-Энтони на Кубе. Там он захватил небольшой испанский барк, на котором была лишь одна нужная им вещь – насос для откачивания воды из трюма. Забрав его, Дрейк отпустил испанцев. Через 442 дня после начала плавания, 9 августа 1573 года, Дрейк вернулся в Плимут. Было воскресное утро, и в церкви святого Андрея шла служба. Слух о прибытии Дрейка быстро разлетелся по городу. Молящиеся выбежали из церкви, оставив священника в одиночестве. Они спешили увидеть своих героев. Из 70 человек, уходивших с Дрейком в плавание, вернулись 40. Эти потери были не выше обычных по тем временам.